Глава 11. Она замерла почти на минуту, лихорадочно перебирая в уме, как реагировать на мое заявление. Я не спешил, рассматривая интерьер. По нему можно много сказать о человеке, или в данном случае о гномке. Помимо отмеченного уже запустения и пустых мест из-за проданных вещей, я заметил потускневшие плакаты с полуголыми девушками. Не понял. А кто это? Показал на ближайшую, такую же розоволосую женщину человеческой расы. Она носила примерно такой же костюм, как Нелли, добавив к нему монокль. «Ну, вряд ли тебе ее имя что-то скажет». Щеки гномки сильно покраснели. «Просто мой кумир. И вообще, ты это серьезно? Я не люблю дурных шуток». «А кто любит?» Я сразу понял, что она не о плакате. «По-твоему, я похож на шута?» «Нет, у меня не получилось смутить ее грозным рыком, что пошло в плюс. Просто, думаю, ты знаешь о моей ситуации. У меня тоже натянутые отношения с эльфами. Ты и сама должна была догадаться». «По твоему гарему и не скажешь», — фыркнула гномка. Я поднял руку, и она послушно замолчала, более не перебивая. «Не буду скрывать, у меня очень нестандартное видение и задумка. Большинство банально не согласится. Думаю, ты бы тоже отказалась, не будь твое положение столь плачевно». «Умеешь ты утешить», — закатила она глаза, когда я замолк, чтобы глотнуть чая. «То есть там такая работа, что согласятся на нее из-за полного отчаяния?» «Напротив», — преувеличенно бодро ответил ей. «Она подразумевает полную творческую свободу. Можешь клеймить эльфов, на чем свет стоит, я их не боюсь. И когда мы раскрутимся, ты будешь получать достойную зарплату. Сможешь сделать ремонт или купить новый дом». «Звучит слишком сладко. Давай уже подвох размером с тролля». «Тебе может не понравиться идея. Газета превратится в журнал с глянцевыми страницами. Там будут интересные статьи, но основная направленность другая. Откровенные фотографии девушек». «Ты сдурел?» – вздохнула Нелли. «И кто, по-твоему, будет читать мои статьи? Или решил сделать меня моделью на потеху остальным?» Окинул ее оценивающим взглядом. «А ведь и впрямь хороша, хоть сейчас на обложку ставь». Гномка явно уловила мои мысли и явно собралась выставить меня вон, но мои следующие слова буквально приморозили ее к стулу. «Возможно, позже. В ближайших выпусках основной темой станут эльфийки». Гномка замерла, медленно поставила свою чашку, также медленно моргнула и затем внезапно потянулась ко мне и приложила горячую ладонь ко лбу. «Жара вроде нет. Ты с ума сошел?» «А почему нет? Я провел некоторые исследования. Таких журналов банально не существует. Будем первыми, соберем все сливки», — широко улыбнулся ей. «Представь, какие это деньги и популярность. К тебе выстроится очередь из желающих бросить вызов на дуэль. Все разборки я беру на себя. Никогда не боялся и не бегал от битвы, и не собираюсь начинать сейчас». Я скрестил руки, напустив на себя уверенный вид. «Так что, ты в деле?» Следовало отдать гномке должное, она не согласилась сразу. Как следует, все обдумала, взвешивая положительные, деньги, творческая свобода, возможность щелкнуть надменных эльфов по носу и отрицательные, смертельная опасность, конец остатков репутации стороны. Благоразумие победило. «Конечно, но сначала я хочу знать, сколько мне будут платить». Торги оказались самой сложной частью. У меня оставалось не так много свободных денег, большая часть средств ушла на закупку товаров для магазинов одежды. Нелли справедливо опасалась, что меня прирежут во сне или убьют на дуэли, так что хотела подстелить соломку. В итоге пришлось звонить Генриху и выяснять, сколько вообще платят журналистам и редакторам. Гоблин вежливо попросил передать трубку гномке, проскрипел ей несколько фраз, и она сразу умерила аппетиты. Расставались мы, не слишком довольные друг другом, но хотя бы заключили сделку. Я сказал Нелли приходить в воскресенье с камерой, чтобы мы наделали фото для пилотного выпуска. «Поверить не могу, что нашлась эльфийка, согласная сняться для такого журнала. Если это все розыгрыш, я тебе такую статью напишу, вовек не отмоешься», заявила она на прощание, захлопнув дверь. Послышался звук возвращаемого на место засова. Разобравшись с основным вопросом, я позвонил Мине. Дриада обрадованно заявила, что они как раз закончили с делами и жутко хотят есть. Мы договорились встретиться в гномьей таверне. Народа внутри было хоть отбавляй, но знакомая официантка быстро организовала нам уединенное место. «Сегодня четверг», – торжественно заявила гномка. «Рыбный день. Желаете наше фирменное ассорти или мне рассказать вам о меню?» «Давай ассорти и побольше. Мы очень голодные». Мы с Миной и Кирой одновременно показали клыки, заставив разносчицу рассмеяться. Она пообещала вернуться как можно скорее, и впрямь, уже через 5 минут перед нами поставили миски с первым блюдом, наваристым супом из морепродуктов с томатной пастой и жгучим перцем. Красота! За ней последовало обещанное ассорти. Впечатлили огромные крабы и креветки толщиной с орочий палец под пряным соусом, а также пышущие жаром лепешки с травами. Все очень свежее и вкусное. Мы почти не разговаривали, наслаждаясь отменной едой. Большие кружки с холодным пивом идеально завершили трапезу. «Каждый день бы так», – довольно пробормотала Мина, опираясь спиной о стену и поглаживая надувшийся животик. «Но нельзя, иначе скоро перестану в дверь пролезать». Я решил не спорить с ней. Дриада явно преувеличивала, но опыт показывал, что переубеждать женщин в подобном себе дороже. Лучше сосредоточимся на делах. Резерв магической энергии восполнился практически до максимума, так что я небрежным жестом установил полог и поманил девушек поближе. Кира восприняла приглашение слишком буквально и с удовольствием устроилась у меня на коленях под завистливые взгляды остальных. Я не возражал, раз ей так удобнее. Мою идею об издании журнала они приняли с изрядным скепсисом, но стоило расписать им открывающиеся перспективы, Кира, как я и думал, совершенно не возражала покрасоваться на обложке. Мина сразу подала интересную идею. По ее словам, в отдаленных деревнях хватает дриад, которым очень хочется жить в большом городе, и они с радостью возьмутся за подобную работу. Мнение людей, и уж тем более эльфов, их вообще не интересовало, в отличие от звонких монеток в кармане. Я сразу вспомнил Келси, согласившуюся поехать работать служанкой фиг знает кому. Она выглядела очень даже, так что я быстро одобрил идею, и дриада обещала все организовать. Для первого выпуска решили снять Киру в нижнем белье или полупрозрачной одежде в определенном образе. Загоревшаяся суккуба заявила, что немедленно отправляется к Гронту обсуждать будущий наряд. Мина поехала с ней, чтобы составить письма для связи, ну и я с ними за компанию. Вернулись уже вечером и сразу отправились в постель успокаивать мою внутреннюю ярость. С некоторым напряжением ожидал каких-то новых проблем, но нет, наши враги, видимо, взяли выходной. Утром меня разбудила суккуба и, преданно заглядывая в глаза, спросила, поедем ли мы на свадьбу. Меня подобный вопрос знатно смутил, аж настроение пропало. Огорченная Кира тут же сосредоточилась на деле, возвращая меня к жизни, и громко ойкнула, когда внезапно оказалась подо мной. Хотелось немного наказать девушку за провокацию, и вскоре она взмолилась о пощаде и хотя бы минутке отдыха. Оставив в ней частичку себя, я развалился рядом, удовлетворенно наблюдая, как она тут же сместилась к моим ногам. «Я что, пропустил, как ты вчера сделала мне предложение?» Лениво поинтересовался у нее, прикрыв глаза и медленно погружаясь в накатывающие приятные ощущения. «Нет, разве не помнишь? Неделю назад ты вызвал герцога на дуэль из-за парочки молодых дворян. Они приглашали тебя на свадьбу». «Да я просто шутил. Но успеем ли? Может, пропустим?» «Я все спланировала. В магазине нас ждут готовые платья. Тебе вполне подойдет костюм, а оттуда сразу на торжество. И там Гронт прислал счет. Ты его только сразу не убивай. Магическая ткань и правда очень дорогая». Она протянула мне телефон и вернулась к неспешным ласкам, пока я изучал сообщение от гнома. «Да уж, у меня нет таких денег. Да и для других проектов не помешало бы. Неизвестно, когда магазины дадут прибыль. Еще с понедельника начинать преподавать одни головники. Решено. Объявляем совет». Когда суккуба закончила, мы быстро сходили в душ и спустились. Мина по обыкновению приготовила завтрак, иронично глядя находящую в раскорячку Киру. Поставил себе отметку заняться вечером дриадой, а то чего это она рожи корчит. «Как можно быстрее всего заработать деньги?» Задал я главный вопрос, когда прикончил вполне неплохую овсянку с ягодами. Помнится, в армии терпеть ее не мог, а здесь прямо отлично заходит. Потом, понятно, их много станет, но нужен стартовый капитал. «Убить кого-нибудь», – без тени сомнения ответила Дриада. «Можем съездить в район эльфийских поместий, вызовешь кого-нибудь и заставишь платить Виру». «А есть вариант без члена вредительства?» – я слегка поморщился. «Я как бы не дикарь, дрался в ответ на агрессию». «С эльфами-то, поди, не особо считается», – не согласилась со мной рыжая. «Но если не хочешь мараться, можно взять контракт на убийство какого-нибудь преступника, но сейчас в основном мелочь. Еще можем на монстров поохотиться, но это опасно». «Опаснее дуэлей с могущественными аристократами?» – не смог скрыть иронии в голосе. «Не придуривайся, тебе после пережитого они на один клык. Кстати, может вызвать Барбатоса, он же как раз специализируется на сокровищах». А вот это была славная идея. Добавим в список дел вместе с организацией нового бизнеса вопросы с Сатиэль и терок с Инквизицией. Но сейчас у нас свадьба. Честно говоря, я не понимал до конца, зачем мне туда понадобилось. Ну да, пригласили, да, полезно заводить связи, но тот барон Агафьев не выглядел слишком богатым и могущественным. С другой стороны, что я вообще теряю? Зато посмотрю, как здесь свадьбы устроены. За рулем такси оказался привычный парнишка. Мы быстро заехали в лавку за одеждой, и Кира превзошла сама себя. Суккуба разработала для себя прекрасное платье темно-алых тонов с короткой юбочкой, просто сногсшибательно смотревшееся на ее фигурке. Мине достался более классический закрытый вариант изумрудного цвета. Дриаде оно тоже сильно понравилось, но она то и дело метала взглядом молнии на фривольно одетую суккубу. Да уж, конкуренция. Полоцкое поместье располагалось практически в центре около ратуши, где нас награждали за убийство Лопокрылов. В прошлый раз я не обратил на него внимания, и неудивительно, небольшой особняк укрывала настоящая зеленая стена из живой изгороди. У ворот нас встретила целая толпа слуг, причем главный лакей даже не стал спрашивать приглашения, самолично проводив нас вовнутрь. А что, неплохо. Мощеные дорожки, фонтаны журчат, то и дело попадаются уединенные беседки, гостей немного, все сплошь провинциальные дворяне. Это стало понятно, когда разом замолкли все беседы и на нас троих уставились с открытыми ртами. «Рорк Чернышов, какая честь! Мы счастливы, что вы смогли посетить нас!» Первым очнулся жених. Он постоянно дергал плечами, пытаясь привыкнуть к взятому на прокат костюму. «Прошу, я вас представлю». Я угадал. На свадьбу приехали соседи Агафьева. У большинства даже не было титула. Связи я здесь явно не заведу. Но это и не важно, главное, компания подобралась хорошая. У селян в этом мире сложная жизнь, и умение держаться вместе было главным умением для всеобщего выживания. Передо мной были простые и честные люди, еще и гном затесался, которые не боялись работы или сражений. Возникла непредвиденная проблема. Мина и Кира затмевали своими нарядами простое платье невесты. Она не подавала вида, но мы прямо чувствовали ее расстройство. Суккуба решительно взяла ее под локоток и увела в особняк, одновременно вызвав Гронта. Дриада встала перед дверью с такой решительностью, будто охраняла ведущий в детский дом мост от орды троллей. Пропустила лишь запыхавшегося гнома с кучей тюков. До церемонии оставалось меньше часа. Гости начинали волноваться, так что мне досталась роль отвлекающего маневра. Я уверил всех, что невеста явится точно в срок, а пока предложил всем выпить. Идея нашла большую поддержку. Заводил и выступал лысый дед с пышными усами. Он решительно раскритиковал гномье пиво и достал буквально из пустоты большую бутыль с прозрачной, как слеза, жидкостью, а следом и рюмки. Он ловко держал их в воздухе магией, разливая всем ровно по 100 грамм. Ух, хорошо пошла. Вкуса вообще не ощутил, просто по телу резко разлилось тепло. «Закусывай скорее!» – старик протянул мне хрустящий огурчик. «Самогоночка у меня очень коварная. Кажется, обычная водица, а потом ходить не сможешь». «Ну, я думаю, покрепче буду», – усмехнулся, принимая угощение. «Все так говорят, а деду Семену потом собирай всех по кустам». Он неторопливо разлил всем по второй и заговорщицки прошептал. «Так это ты, значит, чудищ эльфийских перебил? Рассказывай, а то нас они миновали, все на Тверь налетели». В его голосе слышалось такое сожаление, будто речь шла не об орде кровожадных тварей, а о рождественском подарке. Ну, я не отказал старику и заодно остальным, красочно расписав ту страшную ночь. Ничего особо не приукрашивал, говорил как есть, чем заработал уважительное похлопывание по плечу и приглашение поучаствовать в третьем круге. «Правильный ты человек, хоть и орк», – доверчиво заявил мне Семен. «Приезжай к нам в деревню, мы тебе такую рыбалку с банькой устроим, уезжать не захочется». «Если судьба забросит ваши края, непременно загляну», – похлопал его в ответ, чуть не сбив с ног. «Час почти прошел, пойду узнаю, где они там задерживаются». «Спасибо за ожидание, начинаем». Мина вышла на крыльцо и громогласно хлопнула в ладоши. Простое звуковое заклинание дриады привлекло к себе общее внимание. Отдыхающий оркестр похватал инструменты и заиграл свадебную песню. Она вообще не имела ничего общего с торжественным маршем из моего мира и нравилась мне гораздо больше. Простая, энергичная, веселая мелодия настраивала на нужный лад, заряжала энергией и позитивом. Барон Михаил Агафьев занял место у алтаря рядом с качающимся имперским чиновником. Мина ушла в сторону, открывая дорогу невесте. Все буквально ахнули. Странно, вроде не ощущал в гноме никакого магического дара. Нужно будет его проверить. Никогда не поверю, что такое чудо можно сотворить буквально за полчаса. Простое белое платье украшал красивый узор из жемчужных нитей и золотых полос. Ткань переливалась мягким светом, по красоте и дороговизне наряд невесты не уступал высшей аристократии. «Теперь я знаю, о чем будет моя первая статья в журнале», послышалось из-за моей спины. Обернувшись, заметил довольно улыбающуюся Нелли, быстро фотографирующую невесту. «Не удивляйся, не могла же я пропустить свадьбу простолюдинки и аристократа. Редчайшее событие, его еще и герой Твери посетил». «Кажется, они действительно любят друг друга». Я встал за спинами гостей, стараясь стать незаметнее, но все равно возвышался над остальными. Гномке, напротив, пришлось протискиваться вперед, хоть она и была высокой, лишь немного уступая обычным людям. Церемония была занимательной, пусть и довольно скучной. Жених с невестой произнесли клятвы и повязали на запястья серебряные браслеты, а чиновник засвидетельствовал их клятву. Затем последовал долгий поцелуй, традиционное бросание букета в толпу, угодил прямо в лицо Семену, и прыжки через горящий на земле костер. Его зажег кто-то из гостей. Пока все шли к столу, к нам подошли сияющие Агафьевы. «Спасибо вам еще раз. Это просто великолепный подарок. Мы так счастливы». Мужчина поклонился мне куда ниже, чем должен был. «Оставайтесь на банкет. Будете почетными гостями. Отказ не принимается». Мы, в общем-то, и не собирались уходить, так что с удовольствием сели около счастливой парочки вместе с Семеном, который оказался кем-то вроде старосты той деревни. Передо мной поставили огромное блюдо с запеченной в углях фаршированной индейкой. Девочкам достались нанизанные на шампуры куропатки, запивали все богатство сладкой медовухой. Приходилось постоянно вставать за здравие молодых и несколько раз придумывать тосты, но вроде справился. После банкета начались танцы под веселую народную музыку. Огненное шоу на закате, и мы, наконец, вернулись домой, уставшие, счастливые и едва стоящие на ногах. Дед Семен на прощание снова разлил самогонки на ход ноги, и, пожалуй, эта стопка была лишней. Пока шел от такси до ворот, несколько раз споткнулся и далеко не сразу заметил стоящие в темноте фигуры.